Глава 51. Милада. Ванька удивительный. Не оставил меня одну в таком состоянии. Обняв, уложил к себе на плечо и приказал: «Спи». Не сразу, но я уснула. Без нескольких затяжек, которые хотелось сделать тайком, без бокала вина. Его запах и энергетика — лучшие успокоительные. Проснулась рано, одна, в своей постели. Опершись о спинку кровати, подтянула ноги к себе. Взгляд уперся в одну точку. Стоял вопрос: что делать дальше? Вчера у меня не осталось сил на принятие решений. Не знаю, сколько я так просидела, но ровно под звон будильника отправилась в душ. Ваньки на кухне не было. Частенько он с утра балует меня завтраком. Пыталась отодвинуть в сторону беспокойства и пошла заваривать себе кофе. Крышка аптечки лежала на столе. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять по перевернутой аптечке, что он искал лекарства. Отодвигая от себя страх, поспешила в его спальню. Негромко постучала несколько раз в дверь, но ответа не последовало. Стараясь не шуметь, приоткрыла створку. Шторы наглухо закрыты, в комнате приятный полумрак. Ванька, раскинувшись звездой на постели, крепко спит. Убедившись, что дыхание ровное, возвращаюсь на кухню. Вместо кофе нахожу бутылку с коньяком, отпиваю большой глоток прямо из горла. Страх никуда не девается, он притупляется, прячется внутри меня. Ваньке ночью стало плохо. Тут гадалки не ходи. Сколько таблеток он принял, что так крепко спит? Обычно сон у него чуткий, пробуждается от каждого шороха. Из-за меня ему стало хуже. Вчера он не просто перенервничал, он взорвался. Пока я спала, ни о чем не подозревая, Ванька мучился от боли. Вопрос, идти мне на работу или не идти, снялся сам собой. В таком состоянии я Ваню не оставлю. Отпроситься у руководства придется. Стараясь мыслить разумно и холодно, я отправилась на поиски своего телефона. Пропущенных звонков нет. Несколько сообщений от друзей в мессенджере, которые я не стала открывать, не до них. Закрыв дверь, присела на край кровати и набрала Глебу. Блин, как же это волнительно. Сердце пробует выскочить из груди. Перебирая пальцами край простыни, смотрела на экран телефона. Шли секунды, Тихомиров не брал трубку. После того, что я ему наговорила, наверное, этого стоило ожидать. «Слушаю». Раздался холодный, властный голос моего начальника. «Доброе утро, Глеб Владимирович. Я бы хотела отпроситься на сегодня. Несмотря на нервное состояние, которое даже глоток коньяка на голодный желудок не притупил, говорю спокойно и уверенно. Милада Степановна, вам не кажется, что в последнее время вы часто пропускаете работу?» Жесткий стёб засчитан. «Между нами не те отношения, чтобы выкать друг другу и обращаться по имени-отчеству. Перевести в рабочую плоскость их не получилось». Несколько секунд тишины. Обдумываю, что еще сказать. Рассказать о болезни Вани не могу. По нам с Ванькой больно ударило мое предательство. Другу тяжело было принять нашу связь с Глебом. Заведи я роман со студентом, с незнакомым парнем. Ванька бы интересовался, наблюдал издалека, но не стал бы вовлекаться в мои отношения и так остро реагировать. Не глотал бы горстями таблетки, чтобы справиться с болью. «Извини», — перехожу на «ты». «Я плохо себя чувствую. Толку от меня все равно будет мало». В моем голосе нет жалостливых нот. Играть и притворяться не мое. Поверит — хорошо. Не поверит — мне все равно. «Иван против, чтобы ты выходила на работу?» Интересуется сухим тоном. «Не поверил». «Нет, он даже не знает, что я тебе звоню». Стараюсь не думать о том, что Ваньке ночью было плохо. Я не знаю, как он себя чувствует сейчас, и это сильно тревожит. «Что у тебя болит?» В словах Глеба ощущаю беспокойство и заботу. Это тяжелее принять, чем холодность. Ощущение, будто мы вернулись на несколько часов назад. Между нами нет горького привкуса от разочарования, гнева и обидных слов. Голова болит, тошнит немного. Отвечаю честно. Даже полиграф бы принял мой ответ. Тошнить стало после коньяка на голодный желудок, но это ведь не важно. Врача вызови. Хотела бы вызвать для Ваньки, но он не одобрит. Сейчас я боюсь сделать хоть что-то, что может расстроить друга. Я отлежусь, если станет лучше, завтра выйду на работу. Пора завершать разговор. «Вечером заеду», — твердо произносит Тихомиров, отбивая звонок.